капли малой в море вечности растворился прошлый год. Говорю с чистой сердечностью, что назад он не придет. Не вернется капля малая, но навек не пропадет. В той стране, где не бывал я, кто-то каплям счет ведет. Велика его вселенная, края нет ни вширь, ни ввысь. Все ж хранит он драгоценную человеческую жизнь. За нее он сына чистого на распятие отдал. И ее течение быстрое по его пустил следам. Наши годы капли звонкие, Новый год опять грядет. Неужели же сторонкою человек опять пройдет, не заметив, что спасение для него свершил Христос? Неужели капли времени станут капельками слез? Бог с любовью и терпением капли жизни бережет. Может, кто-нибудь спасение примет в этот Новый год. Не вернется капля малая, но навек не пропадет. В той стране, где не бывал я, кто-то каплям счет ведет. Кто-то каплям счет ведет, кто-то каплям счет ведет.